Глава 27. Анна отказалась от своего ребенка. Из всего, что я сказала маме за последний час, это удивило ее больше всего. Зачем ей было это делать? Ее заставили родители. Она что? Спросила я, когда мама замолчала. Не знаю. Мама выглядела моложе, чем в начале этого разговора, и немного потерянной. Одно дело, когда у Грир случился выкидыш. По-прежнему, сидя на кровати Лили, она подтянула колени к груди. Но чтобы Анна решила отдать своего ребенка, это не входило в наш план. Я вспомнила фотографии, на которых они были втроем, с белыми ленточками, повязанными вокруг запястья или вплетенными в волосы. Это не было частью пакта. Ты уехала сразу после ссоры с Лилиан, напомнила я. А Грир отвернулась от вас обеих. Я пробовала связаться с Анной по дороге из города, попыталась оправдаться мама и тут же поникла. Возможно, я недостаточно старалась. Мне казалось, что она бросила меня. Но что, если все это время она чувствовала то же самое? Мне не следовало переживать из-за нее и всей этой истории. Может быть, я бы и не переживала, если бы мы с Лили все еще общались. Грир и Анна были мамиными лучшими подругами, а потом ушли из ее жизни. «Я до сих пор не понимаю, почему она не искала меня», — продолжила мама. «Возможно, кто-то угрожал ей. Отец ребенка, или его отец, или его жена». Прежде чем мама смогла продолжить свои размышления, раздался стук в дверь. Я сразу узнала его. Легкий, отрывистый, троекратный. У меня свело живот. «Лили», — предостерегла я маму, — «нам следовало немедленно перестать разбрасываться такими словами, как ребенок, пакт и, самое главное, Анна». Не хватало еще подлить масло в огонь. «Входите!» — крикнула мама. Лили открыла дверь. За последние две недели она сильно похудела. Ее волосы явно соскучились по укладке. На лице не было косметики. Несмотря на загоревшую еще в начале лета кожу, она выглядела изможденной. «Могу я поговорить с Сойер?» — спросила она мою маму. «Наедине». Если бы час назад кто-нибудь сказал бы мне, что Лили захочет поговорить со мной, я бы почувствовала смесь тревоги и надежды. Но после разговора с мамой я не могла позволить себе ни того, ни другого. «Если ты перестанешь ждать, что люди смогут чем-то тебя удивить, то у них не получится тебя разочаровать». Мама ушла, и Лили села на то же самое место. «Это Джон Дэвид», — сказала она без предисловий. Этого оказалось достаточно, чтобы я отбросила все мысли и вернулась в настоящее. «Что случилось с Джоном Дэвидом? Представь вот такую картину», — сказала мне Лили, не отрывая взгляда от своих рук. «Мы в Волмарте. Тележка переполнена покупками. Мой брат по уши увешан гирляндами и пытается убедить меня, что ему нужны как минимум 2000 бенгальских огней, чтобы его гольф-кар принял законченный вид. И тут ни с того ни с сего он выдает: «Эй, Лили, ты же слышала, как мама говорит, что у маленьких горшочков большие ушки?» «Я соглашаюсь», — потом он добавляет. «А ты знаешь, что еще она говорит, что тот, кто подслушивает, никогда не услышит о себе ничего хорошего?» И я снова отвечаю «да», а он продолжает. «И как мама всегда говорит, что в отношении аудиозаписи действует принцип одностороннего согласия, так что записывать любой разговор, участником которого ты являешься, абсолютно законно». «Почти уверена, что тетя Оливия никогда не говорила последнего», — поделилась я своим мнением. «Даже если и говорила», — ответила Лили. «В представлении Джона Дэвида быть участником разговора подразумевает не столько непосредственное участие в разговоре, сколько подслушивание этого разговора с одновременным поеданием торта или пирога». Я прочитала между строк. «В последнее время тетя Оливия много печет». «Не только в последнее время», — тихим голосом отозвалась Лили. Она достала телефон И я сразу поняла, что это не ее. У телефона Лили не было камуфляжного чехла. Он шпионил за родителями и записывал их разговоры. Больше месяца. Больше месяца. То есть еще до того, как нам стало известно о любовнице. Сойер? Лили протянула мне телефон. Ты должна это прослушать. Без долгих предисловий она воспроизвела аудиофайлы. Не все, а три из них. «Можешь взять другой конец простыни?» Просьба тети Оливии на пленке звучала абсолютно обыденно. Она подождала секунду, а затем добавила. «Думаю, я поняла, почему мы все никак не можем найти деньги на завершение ремонта». Она по-прежнему говорила благожелательным тоном, но еще до этого лета я уже слышала, как они ссорились по этой же причине. «Я же говорил тебе», — сказал Джей Ди на записи. «У нас все хорошо, Оливия. Все будет хорошо. Наши активы сейчас не ликвидны. Ты сам неоднократно говорил об этом. Но у меня было немного времени между проектами с девочками, и я заглянула в бухгалтерские книги. Наши и твоей компании». Лили сидела на кровати совершенно неподвижно. Она не в первый раз слышала эти записи. Но даже сейчас слушала их с видом голодающего, набросившегося на еду. «Оставь мою работу в покое», — отрезал дядя Джей Ди. «Некоторые документы являются открытыми. Тебе это прекрасно известно. Перестань рассказывать мне то, что я знаю, Оливия. За последние 6 лет ты реализовал множество опционов на акции». В голосе тети Оливии появились едва заметные нотки раздражения. «Мы согласились, что это было правильное решение. Мы воспользовались моим фондом, фондом моей семьи». «Но только сначала», — твердо возразила тетя Оливия. Последовала долгая пауза. «Неважно, откуда взялись деньги. Мы договорились о покупке акций, Оливия». «В том-то и дело, Джон. Мы договорились об использовании твоих опционов, но когда я сравнила открытые документы с нашими балансовыми переводами, оказалось, что каждый раз, когда ты убеждал меня финансировать покупку акций, то немного увеличивал стоимость. И под «немного» я подразумеваю очень большую сумму. Я не собираюсь говорить на эту тему». «Нет, ты будешь говорить». Теперь в голосе тети Оливии не звучало ни капли благодушия. Но она говорила очень тихо. И я решила, что Джон Дэвид в тот момент прятался под кроватью, не иначе. Либо купил в интернете какое-нибудь высокотехнологичное шпионское оборудование. «Одно дело, когда ты развлекаешься в постели, хотя, признаюсь, я всегда находила твой выбор довольно странным. Не смей говорить со мной об Ане». Я перевела взгляд с телефона на Лили. Ее темно-карие глаза горели, на лице застыло сосредоточенное выражение. Она не хотела, а может и не могла, смотреть на меня. «Ты давал ей деньги, а я была глупой, такой глупой, что до сих пор не догадывалась об этом». «Ты очень, очень глупая», — сказал Джей Ди таким же тихим голосом, как и у его жены. «И ты не имеешь права говорить мне ни слова о деньгах, которые я, возможно, давал Ане, а, возможно, и нет». На этом запись оборвалась. Лили по-прежнему не смотрела на меня. Я села на кровать рядом с ней. У меня голова шла кругом от услышанного. «Она знала, Сойер?» Лили покачала головой, как будто это могло сделать ее слова менее правдивыми, как будто она ждала, что я скажу ей, что она ошибается, хотя было совершенно очевидно, что это не так. «Мама уже знала об Ане, и ей было все равно». Я задумалась, не чувство вины ли терзало Лили последние 2 недели. Вины за что? Что мы все узнали? За то, что из-за нас ее мать тоже узнала правду. Ей было не все равно, что он давал ей деньги. Я сказала это, чтобы Лили не пришлось говорить эти слова самой. Я думала... Лили не закончила фразу. Она пробежалась по аудиофайлам и выбрала еще один. «Я хочу развестись». В этот раз не было слышно никаких намеков на то, где происходил разговор или где мог прятаться Джон Дэвид, когда его отец сделал это заявление. «Конечно, ты хочешь». Тетя Оливия, похоже, не особенно волновалась. «Но, Джей Ди, дорогой, мы не всегда можем получить то, что хотим. Некоторые люди серьезно относятся к своим обязательствам и не дают обещаний, которые не могут выполнить». У меня возникло смутное ощущение, что в этих словах крылся подтекст, и оно лишь усилилось, когда ее муж произнес: «Отпусти меня, Оливия, пожалуйста». Как любезно со стороны мужчины, который изменяет своей жене. В этот раз она быстро перестала церемониться с ним. Джей Ди тут же потерял самообладание, но голос понизил. «Во-первых, ты шантажом заставила меня жениться на тебе». «Что?» — сказала я вслух. Но Лили как будто вообще меня не услышала. «Я был молод», — продолжал ее отец. «Я был напуган и поэтому позволил тебе». «Но теперь ты устал? Тебе вдруг стало все равно, если правда всплывет наружу?» «Ради бога, это был несчастный случай». Я кое-как удержалась и не спросила вслух, что это был за несчастный случай. «Ты никому не расскажешь о том, что произошло», — тем временем говорил на записи Джей Ди. «Мы оба только потеряем, если правда об этом теле всплывет наружу». При упоминании о теле у меня по спине пробежал холодок. Хотелось бы мне, чтобы я ослышалась. «Ты когда-нибудь пытался полюбить меня?» — спросила тетя Оливия на записи, и я еще никогда не слышала, чтобы ее голос был таким тихим и хриплым. «Я была тебе хорошей женой и замечательной матерью для Лили и Джона Дэвида. Даже ты должен признать это. Ты любишь наших детей. Если бы у меня были какие-то сомнения на этот счет, я бы не стал продолжать этот фарс так долго». Это признание, похоже, не успокоило ее. Скорее даже возымело противоположный эффект. «И это все, что я когда-либо значила для тебя? Фарс? Когда ты, наконец, поймешь, что я подхожу тебе лучше, чем она? Назови ее по имени». «Прошу прощения?» К тете Оливии вернулись ее непревзойденные манеры. «Всего один раз. Скажи ее имя». «Это просто смешно, Джон». «Лив». Внезапно их голоса заглушил знакомый и очень низкий лай. Затем раздались звуки, напоминающие какую-то возню, а потом я услышала, как Джон Дэвид вскрикнул: «Уильям Фолкнер, это не входило в задание!» И запись оборвалась. Я пыталась осмыслить услышанное, но оно никак не укладывалось у меня в голове. «Что это было?» — спросила я Лили. Она даже не попыталась ответить. «Он сказал, что она шантажом вынудила его жениться на ней». Это по-прежнему звучало невероятно. «Он упомянул тело». Лили закончила за меня предложение. «Мы оба только потеряем, если правда об этом теле всплывет наружу». Эти слова продолжали звенеть у меня в ушах. Пока не появилась Анна, живая и невредимая, казалось вполне правдоподобным или, по крайней мере, возможным, что тело в Фоллинг-Спрингс принадлежит ей. Однажды я уже сделала поспешные выводы, и все же я должна была спросить. «Ты думаешь, это как-то связано с Леди Озера?» Вместо ответа Лили включила мне третью запись. Она была значительно короче предыдущих. Отец Лили сказал: «Ты никому не расскажешь правду, Оливия. Когда-то давно ты могла бы это сделать. Но сейчас вряд ли». Тетя Оливия ответила: «Может быть, ты прав. И, может быть, тебе стоит подумать о том, что мне не обязательно раскрывать кому-то твой самый давний и темный секрет, чтобы разрушить твою жизнь. Для этого мне достаточно будет рассказать Лили правду о Сойер».